Какая наглость! Если ты силен, то имеешь право вести себя высокомерно. Многие люди вздохнули в знак согласия, наблюдая за происходящим. Поздравляю! После передачи мистического серебра, Чжоу Цзи улыбнулся и спросил. Молодой человек, теперь мы можем считаться знакомыми. Интересно, а как тебя зовут? Дуань Линтянь повернул голову и посмотрел в далекое небо. Как будто что-то заметил, он небрежно ответил. Очень скоро ты вы узнаете. Чжоу Цзи неловко вышел. Он подумал, что Дуань Линтянь не хочет говорить ему имя. Свист, свист, свист. В следующее мгновение в воздухе раздался свист ветра. Источник этого шума находился в той стороне, куда смотрел Дуань Линтянь. А они пришли медленнее, чем я ожидал, прошептал Дуань Линтянь. С другой стороны, все остальные гости, включая Чжоу Цзи, были настороже, опасаясь всех возможных опасностей. Казалось, что они столкнулись с врагом. На лицах каждого из них отразился страх, когда они услышали этот свист. Вскоре появилось 5 человек. Впереди стоял мужчина средних лет, а 4 стариков выглядели так, будто им за 70 и они скоро умрут. Уцзянь. Лицо Чжоу Цзи мгновенно стало серьезным, когда он увидел мужчину средних лет впереди. Кажется, он не удивился их появлению. Это Уцзянь, молодой мастер истинной боевой секты. Вскоре кто-то среди гостей узнал лицо Уцзяня. Молодой мастер истинной боевой секты, разве его не убили раньше? У многих подобная реакция вызвала недоумение. Раньше убили другого молодого мастера истинной боевой секты. У нынешнего лидера истинной боевой секты 2 сына. Недавно погиб младший сын, а он – старший сын. А, понятно, но он появился довольно быстро, не так ли? Я слышал, что он стал управляющим и полностью отвечает за промышленную собственность истинной боевой секты в городе. Неудивительно, что он так быстро добрался сюда. Возможно, силы той девушки ограничены, но этот молодой человек в фиолетовых одеяниях как минимум эксперт стадии боевого монарха 7 уровня или выше. Боюсь, что с его стороны немного опрометчиво приходить сюда со своими людьми, вместо того, чтобы дождаться настоящих экспертов своей секты. Опрометчиво, я думаю, ты не очень много знаешь о нем. Он чудовищный гений боевого дао. Он совершил прорыв на 7 уровень стадии боевого монарха еще 2 года назад. Правда, тогда нас наверняка ждет довольно интересное шоу. Вся площадь пришла в смятение. Гости больше не торговались. Они переводили взгляд с 5 мужчин в небе на парня и девушку в беседке. Именно они главные действующие лица сего дня. Уцзянь, молодой мастер истинной боевой секты, после прослушивания дискуссии вокруг себя, Дуань Линтянь узнал личности вновь прибывших. Интересно, какое выражение всплывет на лице лидера истинной боевой секты, когда он узнает, кто ответственен за смерти 2 его детей. Когда Уцзянь спустился ниже, то по взглядам толпы определил местоположение молодых людей. Повернувшись к ним, он спросил глубоким голосом. «Это вы оба убили моего брата и старейшину истинной боевой секты, однако они словно не обращали на него внимания. Тяню, оставайся здесь, позволь мне разобраться с ним», обратился к девушке Дуань Линтянь. Получив ее кивок, он поднялся со своего места и неторопливо вышел из беседки. «Что, хочешь бросить ее и сбежать в одиночку?» — фыркнул Уцзянь. «Хотя она и убила моего брата, но с ней точно покончил бы старейшина моей секты, так что даже не думай бежать». Уцзянь смотрел на парня пронзительным взглядом. «Бежать?» — Дуань Линтянь изумился. Этот Уцзянь думал, что хочет сбежать. В голове Чжоу Цзи бегали нездоровые мысли. Разве не слишком ли Уцзянь пренебрегает своим противником? Он абсолютно верил в силу молодого человека в фиолетовых одеяниях. Он ничем не уступал ему. На самом деле, парень даже с ним мог легко справиться. Однако он вовсе не собирался предупреждать Уцзяня. Дуань Линтянь не сбежал, как ожидал Уцзянь. Вместо этого он вышел из беседки и поднялся в воздух. Еще через секунду он поравнялся с ним в воздухе. «Ты брат того никчемного молокососа?» — спокойно спросил Дуань Линтянь. «Хэймэф». Уцзянь фыркнул. Воздух вокруг словно стал холоднее. Стало понятно, как он взбешен. «Ты действительно думаешь, что одного тебя будет достаточно, чтобы заставить меня бежать?» Дуань Линтянь оценивающе посмотрел на Уцзяня и слегка улыбнулся. Выражение его лица оставалось спокойным. Он и глазом не моргнул при виде бригады за Уцзянем. Судя по его словам, он ни во что его не ставил. «Ты ищешь смерти?» Услышав провокацию Дуань Линтяня, Уцзянь окончательно вышел из себя. Вокруг него буквально взорвалась его жажда убийства. Он, Уцзянь, являлся сыном лидера истинной боевой секты. Он с рождения был особо привилегированным человеком. С юных лет он уже продемонстрировал чудовищный врожденный талант и способности к постижению, благодаря чему стремительно поднимался по социальной лестнице. Когда ему лишь недавно стукнуло 40, он сумел совершить прорыв на стадию боевого монарха. В настоящее время прошло более 10 лет, и он уже достиг силы боевого монарха 7 уровня. Он уже стал одним из главных столпов истинной боевой секты. Сегодня он явился, чтобы отомстить за своего любимого младшего брата. Однако его унизил враг, отчего пламя ярости взяло под контроль его разумность. Бум! Первородная энергия вырвалась из его тела молочно-белым пламенем, вызывая феномен воплощения энергии неба и земли. Проявился силуэт древнего черного дракона, живой и опасный. Огромное тело древнего черного дракона произвело на зрителей шокирующее впечатление. В следующую секунду молочно-белое пламя преобразовалось и слилось с несколькими глубокомыслиями. Следом он поднял руку, в котором появилось длинное копье. Взмахнув копьем, острый луч выстрелил вперед, как дракон, вырвавшийся из своего логова. Энергия неба и земли над его головой закружилась и, наконец-то, собралась в силу 3 древних черных драконов и 1000 древних рогатых драконов. «Умри!» Без всякого предупреждения Уцзянь взревел и бросился на Дуань Лин Тяня с копьем. Казалось, он превратился в молнию, пронесшуюся по небу. Бум, бум, бум, бум, бум. Серия взрывов прогремела в воздухе. Первородная энергия заставляла воздушные потоки задрожать. Он вызвал порывы невидимых воздушных волн, которые превратились в ураганы и пронеслись по всей аукционной площади клана Чжоу, поднимая пыль. Однако никого из гостей даже не отвернулся. Все они пристально наблюдали за молодым парнем в фиолетовых одеяниях. Они знали, что скоро станут свидетелями шоу, которое возникает раз в жизни. Уцзянь, боевой монарх 7 уровня, бросился на парня, сила которого точно не уступала боевому монарху 7 уровня. Молодой лидер секты. Скорость атаки Уцзяня оказалась так велика, что 4 стариков позади него даже не успели среагировать. Когда они пришли в себя, их молодой лидер секты уже сделал свой ход. В этот момент у них не было другого выбора, кроме как взять себя в руки и последовать его примеру, хоть они и не чувствовали себя очень уверенно. С точки зрения силы, никто из них не превосходил по силе Уцзяня. Однако, кто просил их стать старейшинами истинной боевой секты? Поскольку молодой лидер секты уже сделал свой ход, как они могли стоять в стороне и смотреть? Свист. Когда Уцзянь и 4 стариков бросились в атаку на Дуань Лин Тянь, тот внезапно исчез у них на глазах. Все их атаки прошли мимо. Как быстро. Среди гостей аукциона немедленно поднялся шум. Глава 1175. Техника контроля меча 9 скорбей. Мгновенное убийство. Свист. Молодой парень в фиолетовых одеяниях был окружен Уцзянем и 4 его подчиненными. Однако он исчез и снова появился над ними. Он там, невероятно быстрый. Даже молодой лидер истинной боевой секты, всемогущий боевой монарх 7 уровня, не смог вовремя среагировать. Боюсь, что его развитие может оказаться выше, чем 7 уровень стадии боевого монарха. Я не уверен насчет его развития, но тот факт, что он мог исчезнуть под носом у Уцзяня, означает, что Уцзянь не успевает за ним. Его сила намного превосходит Уцзяня. Гости на аукционной площади клана Чжоу перевели взгляд на пространство над Уцзянем. А когда Уцзянь и остальные 4 поняли, что происходит, то подняли головы. На их лицах отразился ужас. Почему его скорость так высока? Кровь отхлынула от лица Уцзяня. Как боевой монарх 7 уровня, он, разумеется, знал, почему парень настолько быстр. Сила этого человека намного выше его. Чувство беспомощности выросло в его сердце. Молодой лидер секты, боюсь, мы ему не ровня. Лучше отступить. Мы решим, что делать дальше, как только сообщим лидеру секты. Верно. Как говорится, когда есть жизнь, есть надежда. Нет никакой необходимости жертвовать жизнью в порыве гнева. Молодой лидер секты, наш лидер определенно отомстит за смерть младшего молодого лидера секты. 4 стариков попытались убедить Уцзяня. Они знали, что если он будет упорствовать, то просто умрет, а следом умрут и они. Боевые монархи как нельзя лучше понимали, какой ценой им далось их развитие. Вот почему они ценили свою жизнь еще больше. Когда Уцзянь услышал голосовые сообщения 4 стариков, выражение его лица мгновенно изменилось. В конце концов он запрокинул голову и зарычал. Он словно изливал свое разочарование. В следующее мгновение он прошипел: «Уходим». Сказав это, он повел четырех стариков в сторону от аукциона. «Разве я сказал, что ты можешь идти?» Вдруг последовал вопрос. Он заставил Уцзяня и остальных четверых остановиться. Когда они смотрели на источник голоса над их головами, с их лиц сошли краски. Дуань Линтянь парил в воздухе, а его одеяние слегка развивалось на ветру. Он выглядел чрезвычайно эффектно. Наряду с почти идеально красивым лицом, он привлекал влюбленные взгляды многих женщин на аукционной площади клана Чжоу. «Что, ты хочешь убить нас?» Уцзянь посмотрел на Дуань Линтяня и фыркнул. «Наша сила несравнима с твоей. Однако, если ты осмелишься прикоснуться к нам, то сделаешь врагом всю истинную боевую секту. Мы никогда не отпустим тебя. Молодой человек, хоть твоя сила весьма примечательна, она все еще далека от того, чтобы сравниться с экспертами нашей секты. Прислушайся к совету старика, не подвергай опасности свою жизнь и жизни других», — вмешался старик рядом с Уцзянем. В его голосе слышалось высокомерие. «Истинная боевая секта, не подвергать опасности мою жизнь и жизни других?» Услышав слова Уцзяня и старика, Дуань Линтянь истерически рассмеялся, отчего по спине Уцзяня и остальных побежали мурашки. Над чем он смеется? Дуань Линтянь, несомненно, привлек всеобщее внимание. От его смеха по коже побежали мурашки. Думаете, что он посмеет убить Уцзяня и остальных? Возможно, что нет. Даже смерти Уцзе уже достаточно, чтобы заставить лидера истинной боевой секты выйти из себя. Если Уцзянь тоже умрет, их отец останется без детей и, скорее всего, сойдет с ума. Более того, я давно слышал, что Уцзянь долгое время считался следующим преемником лидера секты. Если он умрет, не только лидер истинной боевой секты придет в ярость, но то же самое постигнет и всех их старших. Убив Уцзе, только лидер секты выступил против этого парня. Однако, если он убьет Уцзяня, то ничего уже не удержит ярости всех старейшин секты. Да, вот почему я считаю, что у него не хватит мужества убить Уцзяня. В лучшем случае, он просто немного напугает его. Я тоже так думаю. На аукционной площади клана Чжоу разгорелась дискуссия. Многие люди считали, что Дуань Линтянь сказал Уцзяню и другим старикам остаться, чтобы просто напугать их. Только два человека так не думали. Фэн Тяню и Чжоу Цзи. Хоть Чжоу Цзи лишь со стороны наблюдал за парнем, но ему хватило опыта посудить о его бесстрашии. Его высокомерие не знало страха. «Совершенно верно, ты легко убьешь нас. Однако, если ты так поступишь, с последствиями тебе не совладать», — вмешался другой старик позади Уцзяня. «Молодой лидер секты, преемник текущего главы нашей истинной боевой секты, если ты посмеешь убить его, то настроишь против себя всю секту. На тебя откроют охоту», — добавил другой старик. «Истинная боевая секта откроет на меня охоту?» Дуань Линтяня улыбнулся еще шире, а после прошептал. «Звучит интересно. Ну, в таком случае, чтобы заставить истинную боевую секту выследить меня, у меня не остается выбора, кроме как пожертвовать всеми вами». Дуань Линтянь мгновенно посмотрел на Уцзяня и стариков с жаждой убийства. Холод, исходивший от его тела, был подобен холодному ветру, от которого мурашки пробегали по спине. Как только Дуань Линтянь закончил фразу, то поднял руку. Трехфутовый клинок, затвердевший из пятицветной энергии, появился и завис рядом с ним. В следующее мгновение, когда поток воздуха вокруг него задрожал, появилось еще 8 клинков из пятицветной энергии. Вокруг него парило 9 одинаковых клинков. Черт! Услышав слова Дуань Линтяня, Уцзянь и четверо стариков пришли в ужас. Бежать. Вот о чем они сейчас могли думать. Свист, свист, свист. Уцзянь бросился вперед, опередив остальных, желая убежать первым. Остальные четверо стариков бросились в разные стороны, отчаянно пытаясь спастись. Бежать? Дуань Линтянь улыбнулся. В следующее мгновение его глаза вспыхнули холодом, а затем произнес ледяным тоном. Техника контроля меча девяти бедствий. Как только слово «техника» слетело с его губ, 9 клинков бесследно исчезли на глазах у большинства людей. Естественно, на самом деле они не исчезли. Просто они летели так быстро, что большинство людей не успевало за ними уследить. Как быстро? Чжоу Цзи примерно разглядел следы 9 мечей Дуань Линтяня. Скорость 9 мечей оказалась так велика, что застала его врасплох, и он покрылся холодным потом. Его сила действительно превосходит мою. Вот что первым делом пришло ему в голову. Если бы я напал на него после убийства Чжоули, то в клан отправили бы и мой труп. Он был абсолютно уверен в своем выводе. Этот молодой человек обладал просто неимоверной силой. Когда 9 клинков бесследно исчезли, у Цзяни остальные 4 внезапно застыли. ПСССТ, ПСССТ, ПСССТ. В следующее мгновение из их тел вырвалось по 5 кровавых брызг. Зрелище выглядело привлекательным, как будто они превратились в 5 великолепных языков пламени. Спустя несколько секунд их по инерции понесло к земле. Ударившись о земли, они превратились в кровавые ошметки. Дуэнь Линтянь парил в воздухе, спокойно наблюдая за происходящим. Что касается 9 клинков, то они больше не появлялись. Энергия неба и земли даже не успела толком воплотиться, из-за чего нельзя было определить настоящий уровень силы молодого человека. Тишина. На аукционной площади Илона Чжоу наступила такая тишина, что кровь стыла в жилах. Если игла упадет на землю прямо сейчас, то отчетливо услышится звон. Все посмотрели на молодого человека в воздухе. Теперь он им казался не просто опасным, но еще и непостижимым. Они уже не знали, чего еще от него можно ожидать. Похоже, я его недооценил. Уголок рта Чжоу Цзи резко дернулся. Ранее он мог сказать, что молодой человек сильнее его, успешно избежав нападения у Цзяня и других стариков. Однако он считал, что этот молодой человек лишь немного превосходил его, и между их силами нет особой пропасти. И когда он на его глазах в мгновение ока лишил жизни у Цзяня и 4 стариков, только тогда он осознал, что между ними существенный разрыв. Боюсь, ему потребуется всего секунда, если он действительно захочет меня убить. У Чжоу Цзи ёкнуло сердце. Когда он вспомнил инцидент, происшедший за кулисами аукционной площади, его сразу охватил страх. К счастью, тогда он ничего не предпринял, иначе он не стоял бы сейчас здесь. За пределами аукционной площади клана Чжоу 2 старика стояли над неприметным зданием. Один из стариков спросил: «Это он убил Чжоули? Его сила как минимум соответствует боевому монарху 8 уровня, а может и выше. Однако, я должен воздать ему должное за его мужество. Он осмелился убить обоих сыновей Юли. Интересно, насколько он разъярится, если узнает о случившемся?» — пробормотал себе под нос другой старик, прежде чем повернуться к собеседнику. «Второй старейшина, ты быстрее меня. Отправляйся в истинную боевую секту и расскажи ему детали». Ули являлся нынешним лидером истинной боевой секты. Он также был отцом У Цзе и У Цзяня. «Да, лидер клана», — ответил старик, а потом тут же исчез. «Хорошо, что великий старейшина не вышел из своей закрытой культивации. В противном случае, учитывая его взрывной характер, он не сдержится. Интересно, откуда взялся этот молодой человек?» — прошептал Чжоу Чжэн, хмуро глядя на молодого парня в фиолетовых одеяниях. Глава 1176. Первый пункт в грандиозном финале. На глазах у всех Дуэнь Линтянь спустился и вернулся к Фэн Тяню, как будто ничего не произошло. Он вел себя так, словно не имел никакого отношения к тому, что произошло раньше. Вот только наблюдатели потеряли дар речи. Кто он такой? Он действительно убил У Цзяня. Лидер истинной боевой секты потерял сразу 2 сыновей. Я уверен, что он придет в ярость, когда узнает о произошедшем. Да и к тому же старшие из истинной боевой секты тоже откажутся его отпускать, когда узнают о смерти 2 сыновей лидера секты. Многие гости перешептывались между собой. Им было любопытно, что будет с Дуэнь Линтянем. Однако, глядя на спокойного и расслабленного Дуэнь Линтяня, им подумалось, что они чрезмерно волнуются сами. Когда Дуэнь Линтянь вернулся на свое место, Чжоу Цзи прокашлялся и громко объявил: «Продолжаем аукцион». Тем временем люди клана Чжоу позаботились о 5 телах, куски которых лежали на земле. Чжоу Цзи успешно сумел привлечь к себе внимание гостей аукциона. Аукцион продолжался. Тем не менее, многие из них посматривали на Дуэнь Линтянь время от времени во время торгов. Похоже, они хотели узнать, интересуется ли парень предметами аукциона. Они боялись рассердить этого таинственного эксперта, если поднимут ставку на необходимый ему предмет, от чего могут навлечь на себя беду. На облачном континенте правили могучие эксперты. Дуэнь Линтянь лишился бы дара речи, узнай он, о чем они думают. Он пришел на аукцион купить сокровища, а не грабить людей. Кроме того, разве он похож на грабителя? Когда покупатели увидели, что Дуэнь Линтянь закрыл глаза и отдыхает, но не проявил никакого интереса к предметам аукциона, они почувствовали облегчение и начали делать ставки. Время пролетело незаметно. Предметы аукциона продавались по высокой цене один за другим. Духовный меч первого ранга в моей руке является одним из грандиозных вещей нынешнего аукциона, достойный финала, объявил Чжоу Цзи со сцены аукциона. Гости сразу возмутились. Духовный меч первого ранга, грандиозный финал, вы, должно быть, шутите, управляющий Чжоу Цзи. Многие из них насмехались над Чжоу Цзи, когда тот замолчал. Совершенно верно, управляющий Чжоу Цзи. Это же просто духовный меч первого ранга. Как он достоин находиться в грандиозном финале большого аукциона, проводимого кланом Чжоу раз в 3 месяца. Лучше просто продайте его сейчас. Согласен. Хотя духовный меч первого ранга и ценен, но он явно не достоин попадать на аукцион такого класса. Многие из них смеялись, выражая свое мнение. ХМФ. И разумеется, нашлись среди толпы и несогласные с прошлыми ораторами. Не забывайте, что управляющий Чжоу Цзи продает на аукционе духовное оружие первого ранга до грандиозного финала. Как вы думаете, посмеет ли он сам продать обычное духовное оружие первого ранга до самого финала? Сказал кто-то, немного поразмышляв. До сего оружия уже продали 2 духовных оружия первого ранга. Должно быть, в этом мече заключено что-то особенное, раз Чжоу Цзи представил его предметом, достойным грандиозного финала. Управляющий Чжоу Цзи, это правда? Многие задавались одним и тем же вопросом. Вот именно. Чжоу Цзи кивнул, увидев, что все взгляды устремлены на него. Этот духовный меч первого ранга, лучший среди всех видов духовного оружия первого ранга. Я думаю, вы понимаете, почему он достоин находиться в финале сегодняшнего аукциона. Как только Чжоу Цзи закончил говорить, толпа затихла. Слышалось только их дыхание. Лучшие среди духовного оружия первого ранга, они знали, что это значит. Только духовное оружие, способное предоставить импульс силы в 89%, могло считаться лучшим из лучших. С учетом сказанного, духовный меч в руке управляющего Чжоу Цзи наверняка должен оказаться мечом, предоставляющим импульс силы в 89%. Разница между духовным оружием первого ранга, дающим прирост силы в 88 и 89%, в целом незначительно. Такую разницу можно компенсировать боевым опытом и техниками. Тем не менее, для мастеров оружия первого ранга такое оружие выступало в роли редкого сокровища, поскольку они могли изучать его и использовать для улучшения своих личных навыков в дао оружия. Вот почему такое оружие являлось чрезвычайно ценным. Естественно, таким оружием можно похвастаться, поскольку само по себе оно достаточно редкое на облачном континенте. Как говорится, когда фруктов мало, их вкус самый сладкий. Духовное оружие первого ранга, которое дает импульс силы в 89%. В этот момент даже Дуань Лин Тянь открыл глаза. Он с интересом наблюдал за мечом в руках Чжоу Цзи. Как человек, унаследовавший память боевого императора Возрождения, а также его методы и опыт создания оружия, Дуань Лин Тянь, разумеется, знал, как трудно создать оружие первого ранга с 89% импульса силы. Не могу поверить, что кто-то может изготовить такое духовное оружие, подумал Дуань Лин Тянь. Стоило парню пристально посмотреть на духовный меч, как гости аукциона начали переводить свое внимание на него. Им не терпелось принять участие в торгах за духовный меч первого ранга. Тем не менее, они не могли не проявить осторожность. Кто знал, может, он тоже заинтересован в его получении. Он смотрит на духовный меч первого ранга. Неужели он тоже его заинтересовал? Разве это не очевидно? Кто тогда вообще посмеет с ним соревноваться? Разве ты не в маске? Чего ты боишься? Ты думаешь, маска имеет значение для эксперта такого уровня, как он? Он может в любой момент прикончить меня. Все так, люди в VIP-зоне обсуждали между ситуацию собой, а гости без маски на лице горько вздохнули. Между тем, никто не мог видеть выражения лиц тех, кто прятался под масками, но они качали головами и вздыхали. Дуань Лин Тянь ясно слышал их разговоры и лишился дара речи. Нахмурившись, он сказал: «Вы что, держите меня за разбойника? Если отбросить в сторону мой интерес к этому дурацкому мечу, даже если бы я и был заинтересован в нем, то не стал бы использовать такую грязную тактику. Более того, если я действительно заберу его, аукцион клана Чжоу можно просто закрыть, потому что я могу ограбить вас всех», — сказал Дуань Лин Тянь. Толпа слегка смутилась от слов Дуань Лин Тяня, однако кое-какой вывод они сумели сделать. Он явно не интересовался этим мечом, так как назвал его тупым. не волнуйтесь, этот молодой человек не заинтересован мечом в моей руке». В этот момент заговорил Чжоу Цзи. Он знал причину. Вместо данного меча в качестве грандиозного финала аукциона стали два других предмета. Именно этот молодой человек и решил продать их с аукциона. И само собой, его явно не заинтересует данный духовный меч. Выслушав слова Дуань Линтяня и Чжоу Цзи, люди молча закивали. Они больше не волновались за свои жизни. «Мы начнем торги за духовный меч первого ранга с 3000 первородных камней высокого качества». 3000 первородных камней высокого качества. У Дуань Линтяня отвисла челюсть, когда он услышал озвученную цену. Стоит напомнить, что создание духовного оружия первого ранга обойдется примерно в 100 первородных камней высокого качества со всеми материалами. «Похоже, что мой духовный меч уйдет за гораздо большую цену», — подумал Дуань Линтянь. Пока Дуань Линтянь погрузился в свои мысли, ставка на духовный меч уже составила 10000 первородных камней. Более того, цена росла. 30000, 40000. Торговались в основном уже гости в VIP-беседках. Обычные посетители аукциона уже хранили молчание. Это безумие. Дуань Линтянь оглядел беседки каждого из них. Ему пришло в голову, что он мог бы сколотить состояние, если убьет их всех. Естественно, он лишь подумал. В данный момент он не страдал недостатком первородных камней высокого качества. Секта Линтянь каждый год под его наблюдением добывала ему камни из шахты первородных камней высокого класса. Сама секта получит 10 или даже сотни тысяч камней каждый год. Если бы он захотел, то мог направить больше учеников секты для добычи камней. В конце концов, духовный меч первого ранга с импульсом силы 89% ушел гостю в беседке за 110000 первородных камней высокого качества. Ха-ха, извините меня, меч первого ранга продали старику с седыми волосами и маской на лице. Усмехнувшись, он достал пространственное кольцо, содержащее 110000 камней, чтобы обменять их на меч. Какой великолепный меч! Старик был счастлив, когда получил духовное оружие. 110000 первородных камней высокого качества, за какой-то дурацкий меч. Дуань Линтянь не мог поверить, что духовный меч первого ранга с импульсом силы 89% оказался продан по такой высокой цене. Интересно, за сколько же уйдет мой духовный меч? Дуань Линтянь начал волноваться. Глава 1177. 300000 первородных камней высокого качества. Тем временем люди аукциона обсуждали финальный лот. Даже это духовное оружие первого ранга заменили. Похоже, последний предмет аукциона явно что-то необычное. Мне интересно, что может заменить духовный меч стоимостью в 110000 первородных камней. Меня трясет. Люди смотрели на Чжоу Цзи в ожидании. Некоторые из них даже не вытерпели. Управляющий Чжоу Цзи, принесите уже заключительный предмет для аукциона. Да, хватит держать нас в неведении. Мы ждем. Соглашались с ними другие. Пожалуйста, будьте терпеливы. Мы определенно покажем последние предметы аукциона. Я просто думаю, какой из них выставить на аукцион в первую очередь, — ответил Чжоу Цзи. Какой из них выставить первым? Многие гости изумились. Некоторые, с другой стороны, отреагировали мгновенно и воскликнули. Управляющий Чжоу Цзи, хотите сказать, что в финале грандиозного аукциона нас ждет несколько предметов, более одного лота в финале? В этот момент все, кроме Дуань Линтяня и Фэн Тяню, испытали недоумение. Все верно, на сегодняшнем финале нас ждет целых два предмета, — ответил Чжоу Цзи с улыбкой на лице. Два предмета. Как только Чжоу Цзи закончил говорить, в зале послышались вздохи. Поскольку это заключительные предметы, то их ценность должна превосходить даже тот духовный меч с импульсом силы 89%. Два предмета, которые по ценности превосходят то духовное оружие. Слишком захватывающе. Только лишь одна мысль о подобном возбуждает меня. В этот момент многие из гостей дрожали от волнения. Хорошо, я принял решение. Первым делом мы выставим на аукцион духовное оружие первого ранга, — произнес Чжоу Цзи. Он стоял на сцене аукциона, а все взгляды были прикованы к нему. Духовное оружие первого ранга. Как только Чжоу Цзи заговорил, толпа затихла. Еще одно духовное оружие первого ранга, менеджер Чжоу Цзи, вы шутите? Вот именно, ведь последний предмет должен превосходить ценность прошлого меча, верно? Многие начали высказывать свои сомнения. По их мнению, духовный меч первого ранга, который считался лучшим среди духовного оружия первого ранга, уже считался королем среди духовного оружия первого ранга. Он ушел за высокую цену 110 000 первородных камней. И теперь, когда Чжоу Цзи сказал, что один из двух последних предметов тоже оказался духовным оружием первого ранга, то они невольно подумали о оговорке. Возможно, им никогда не приходило в голову, что существует духовное оружие первого ранга, которое способно превзойти даже короля духовного оружия. Пожалуйста, будьте терпеливы. Вы можете задавать вопросы, если у вас есть какие-либо сомнения, как только я закончу его представление. Успокоив людей, Чжоу Цзи махнул рукой и вытащил меч. Люди же весьма скептически смотрели на меч. Не могу понять, что такого особенного в этом мече. Многие шептались друг с другом. Внимание, этот меч по достоинству заменяет наш прошлый лот. Чжоу Ли выдержал паузу. Он держал людей в напряжении несколько секунд, но в итоге продолжил. Потому что он дает 90% прирост силы. 90%. Как только Чжоу Цзи закончил говорить, толпа затихла. Глоть, глоть. В этот момент в толпе послышались не только судорожные вздохи, но и отчетливые сглатывания. Духовное оружие первого ранга с импульсом силы 90%, управляющий Чжоу Чжи, вы уверены? Серьезно спросил мужчина средних лет в вип-зоне. Господин, я уверен, что вы доверяете репутации аукциона нашего клана Чжоу. Вот почему вы готовы заплатить цену, чтобы получить себе место в вип-зоне. И теперь думаете, что мы обманываем вас. Чжоу Цзи улыбнулся, несмотря на все сомнения. Управляющий Чжоу Цзи, я не это имел в виду. Мне просто кажется подобное невероятным. Смущенно ответил мужчина средних лет. Господин, если у вас есть какие-либо сомнения, можете его испытать. Произнес Чжоу Цзи. Глаза мужчины средних лет вспыхнули. Затем он взглянул на сидящего рядом с ним мужчину, выглядевшего намного моложе. Младший брат, попробуй. Молодой человек кивнул. Он немедленно покинул беседку и направился к сцене аукциона. Как старший брат, мужчина средних лет говорил от имени молодого человека. Развитие моего брата соответствует 7-му уровню стадии трансформации пустоты. Он может выпустить силу 1000 древних рогатых драконов первородной энергией. Если меч в вашей руке действительно может дать 90% импульс силы, то значит он должен призвать дополнительные 900 древних рогатых драконов. В этот момент все смотрели на молодого человека в ожидании. Дуэн Лин Тянь сохранял спокойствие, наблюдая за разворачивающейся перед его глазами сценой. Когда юноша испытал духовное оружие первого ранга, 900 силуэтов древних рогатых драконов появились рядом с 1000 силуэтами древних рогатых драконов над головой юноши. Как и ожидалось, в толпе поднялся шум. Духовное оружие первого ранга с импульсом силы 90% шокировало всех. Все сходили по нему с ума. Дуэн Лин Тянь был рад увидеть, что люди сходят с ума, поскольку это означало, что они будут рьяно сражаться за меч. Однако вскоре он помрачнел. Он понял, что многие гости вип-зоны снова смотрят на него. Словно они хотели знать, интересует ли его данный меч. Видимо, они до сих пор тревожились. Бояться? Я должен немедленно избавиться от этих опасений. Что это была за шутка? Именно он выставил данный меч на аукцион клана Чжоу. Если никто не станет за него торговаться, то и выгоды он никакой не получит. Почему вы на меня смотрите? Меня не интересуют эти дурацкие мечи. Нетерпеливо ответил Дуэн Лин Тянь. Он не потрудился напомнить, что не собирался грабить предметы аукциона. Дурацкие мечи, губы многих людей дрогнули, когда они услышали слова Дуэн Лин Тяня. Они не могли понять, говорит он правду или выделывается. Он снова назвал духовный меч первого ранга с импульсом силы 89% силы глупым мечом. А теперь он назвал духовный меч первого ранга с импульсом силы 90% силы глупым мечом. По их мнению, Дуэн Лин Тянь придуривался. Однако в одном они были уверены. Этого дьявола не интересовал духовный меч первого ранга, который в данный момент продавали с аукциона. Люди снова оживились. Многие из них готовились и ждали, когда объявят цены на духовный меч. Но на фоне прошлого лота, сейчас на площади аукциона хранилась относительная тишина. Данный духовный меч первого ранга по праву мог называться наилучшим духовным оружием первого ранга. Зачем я купил этот дурацкий меч? Я должен был сохранить первородные камни, чтобы купить этот меч. Старик, который купил прошлый меч, с трудом сдерживал свою горечь. А причина проста, теперь у него не хватит средств, чтобы завоевать данный меч. Теперь его переполняли сожаления. Не думаю, что должен говорить вам, насколько ценен этот меч. А раз так, тогда объявляю начальную ставку на духовный меч первого ранга с импульсом силы 90% в 5000 первородных камней высокого качества. Громко объявил Чжоу Цзи. 5000 первородных камней высокого качества. Цена данного меча на целых 2000 камней превосходила прошлый меч. Дуань Лин Тянь удовлетворенно ухмыльнулся. 10000 камней. Сразу кто-то воскликнул. Какой скряга. 50000 первородных камней. Перебили его. Разве ты сам не скряга? 100000 первородных камней. Третье лицо предложило сразу 100000 первородных камней. Хаймеф. Глупый меч ранее был продан за 110000 первородных камней высокого качества. Вы смущаете меня подобной мелочью. 150000 первородных камней высокого качества. Присоединился к веселью четвертый человек. Все предложившие оказались из беседок вип-зоны. 150000 первородных камней высокого качества. Дуань Лин Тянь был потрясен. Он не ожидал, что духовное оружие первого ранга, которое он небрежно изготовил, уже наберет такую цену. Стоит сказать, что сам он потратил около 80 или 90 первородных камней высокого качества, чтобы изготовить данный меч. Техника изготовления оружия и опыт боевого императора Возрождения – такое большое состояние. Я никогда не буду испытывать недостаток богатства благодаря ему. Воскликнул про себя Дуань Лин Тянь. 300000 первородных камней высокого качества. Дуань Лин Тянь не обращал внимания на окружающих, пока не услышал громкий голос, привлекший его внимание. И внимание привлек не сама цена, сколько сам человек. Этим человеком оказался никто иной, как Чжоу Цзи. Всем стало очевидно, что своим предложением он представлял клан Чжоу. Клан Чжоу такой смелый. На целых 190000 первородных камней высокого класса подняли цену по сравнению с прошлым лотом. Восклицали многие люди. Естественно, духовный меч первого ранга достался клану Чжоу. Люди не сдавались, потому что боялись клана Чжоу. Они сдались потому, что не могли предложить более высокую цену, нежели клан Чжоу из города Атараксия. Глава 1178. Получение большой прибыли с небольшим капиталом. После продажи духовного меча по баснословной цене в 300000 первородных камней высокого качества, атмосфера аукциона достигла своего пика. Последний лот. Я уверен, что последний лот окажется выдающимся, так как управляющий Чжоу Цзи оставил его в конце аукциона. Это захватывающе. Все смотрели на Чжоу Цзи, ожидая последнего лота. Чжоу Цзи не разочаровал толпу, когда он достал пузырек с лекарственными пилюлями. Выглядела бутылочка вполне обыденно. Лекарственные пилюли. Многие гости разочаровались, когда увидели пузырек с лекарственными пилюлями. Лекарственные пилюли. Даже если внутри нее лежали лекарственные пилюли первого ранга, их ценность не могла никоим образом сравниться с прошлым духовным мечом первого ранга. И они были правы, окажись пилюли внутри обычными пилюлями с привычной частотой. Я считаю, что лекарственная пилюля внутри пузырька должна быть невероятной, произнес кто-то среди толпы. Многие согласились с его словами. Стоя на сцене аукциона, Чжоу Цзи потряс в руке пузырек. Объявил он следующее. В бутылочке лежит одна лекарственная пилюля. И она, как вы понимаете, заключительный лот нынешнего аукциона. Лекарственная пилюля. Слова Чжоу Цзи удивили многих. Вполне простительно, что финальным лотом аукциона может оказаться пузырек с несколькими пилюлями особой частоты, но чтобы одна. Вот какие мысли витали в голове большинства людей. Однако их сомнения развеялись, когда они узнали от Чжоу Цзи, что внутри лежит пилюля восстановления жизни первого ранга с частотой 91%. На аукционе воцарилась тишина. Пилюля восстановления жизни первого ранга с частотой 91%, ее лекарственная сила. Не означает ли, что ее лекарственная сила на несколько раз выше на фоне обычной пилюли восстановления жизни? Многие испытали потрясение. Управляющий Чжоу Цзи, не могли бы вы достать пилюлю, чтобы я мог на нее взглянуть? В вип-зоне поднялся с кресла старик в маске. Все, включая Чжоу Цзи, посмотрели на него. Старик поднял руку, и на его ладони вспыхнуло фиолетовое пламя с серебряными краями. Пламя пилюли второго ранга. А значит, перед ними стоял алхимик второго ранга. Он сделал эту просьбу, потому что он действительно не верил, что существует лекарственная таблетка первого класса с частотой 91%. Он хотел убедиться в этом сам. Хотя аукцион клана Чжоу поддерживал хорошую репутацию, так как они никогда никого не обманывали, но пилюли первого ранга с частотой 91%. В такое немного трудно поверить. Конечно, Чжоу Цзи кивнула и достала из пузырька пилюлю восстановления жизни первого ранга. Старик появился перед ним с порывом ветра. Старик в маске осмотрел пилюлю. Эмоции в его глазах мгновенно сменились с любопытства на удивление, пока по его выражению не прочиталась одна конкретная эмоция – шок. Вскоре его дыхание ускорило, а сам алхимик, с трудом сдерживая эмоции, воскликнул: «Это действительно пилюля восстановления жизни первого ранга с частотой 91%. Услышав подтверждение старика, на аукционной площади клана Чжоу снова поднялся шум. Большинство из них не хотели платить такую высокую цену за духовный меч первого ранга с импульсом силы 90%. Тем не менее, ради такой пилюли они не пожалеют средств. Будучи по своей сути заживляющим лекарством, ее функциональность весьма широка. Такая пилюля во много раз более эффективна по сравнению с обычными пилюлями того же ранга. Хотя она не могла оживить мертвого человека или восстановить плоть на костях, но ее польза не поддавалась сомнению. Как они могли оставаться спокойными перед пилюлей, способной спасти жизни в критические моменты? Каждый вспомнил неоспоримый факт. Если им нанесут смертельную рану, они умрут. За возможность спасти свою жизнь можно и разориться. На аукционной площади клана Чжоу царила полная тишина. Лишь слышалось чье-то тяжелое дыхание, что лишь усугубляло атмосферу. В этот момент все, кроме Дуань Линтяня и Фэн Тяню, неотрывно смотрели на пилюлю восстановления жизни первого ранга. Дуань Линтянь спросил у девушки с улыбкой: «Тяню, как думаешь, сколько я смогу получить за эту пилюлю?» «Не меньше, чем за меч», — ответила Тяню. Дуань Линтянь заставил себя улыбнуться. Может, лучше было промолчать, раз ответ настолько очевиден? Тем временем начались торги на пилюлю восстановления жизни первого ранга. «Уважаемые гости, я не думаю, что мне нужно объяснять что-либо еще, так что давайте начнем аукцион. Начальная ставка – 10 000 первородных камней высокого качества», — громко объявил Чжоу Цзи. «100 000 первородных камней высокого качества». Сразу же кто-то в вип-зоне сделал ставку. Люди, сидевшие за пределами вип-зоны, закачали головами. Они поняли, что теперь уже не смогут торговаться. «200 000 – воскликнул другой участник. «250 000 – третий человек без промедления последовал за ним. «Похоже, скоро они превысят цену за духовный меч первого ранга», — ухмыльнулся Дуань Линтянь. «Если все материалы, которые необходимы для изготовления духовного меча первого ранга, стоили лишь 100 первородных камней высокого качества, то материалы для приготовления 10 пилюль восстановления жизни первого ранга стоили бы десятки камней, самые большие. Однако пилюля ценой в десяток камней сейчас продавалась за несколько сотен тысяч. Он определенно получал большую прибыль за небольшой капитал. 400 000. В воздухе раздался знакомый голос. Именно Чжоу Цзи на аукционе представлял клан Чжоу, чтобы сделать ставку на пилюлю. Он предложил 400 000 первородных камней высокого класса. 450 000. На этот раз кто-то перебил его ставку. 500 000. Чжоу Цзи снова сделал ставку. «Жаль, что у меня с собой мало первородных камней высокого класса. В противном случае, пилюля восстановления жизни первого ранга принадлежала бы мне». Многие гости вип-зоны вздохнули и покачали головами. «Целых 800 000 первородных камней», — ярко улыбался Дуань Линтянь. По его мнению, он получил их слишком легко. Естественно, он знал, что причина успеха заключалась в невероятной редкости его вещей. Как говорится, когда фруктов мало, их вкус самый сладкий. Она прекрасно описывала текущую ситуацию. Достань он кучу обычных оружий и пилюль первого ранга, то не смог бы получить такой прибыли. Аукцион клана Чжоу подошел к концу. «Спасибо, что пришли». Чжоу Цзи с улыбкой попрощался со всеми, стоя на сцене аукциона. В это время многие уже встали со своих мест в намерении уйти. «Подождите». В этот момент из ниоткуда раздался голос. Хотя он не был громким, но напоминал удар грома, который ошеломил всех, включая Чжоу Цзи. Все повернулись к владельцу голоса. «Это он». Люди со страхом посмотрели на того человека. Разумеется, они смотрели на Дуань Линтяня. Чжоу Цзи не посмел пренебрежительно к нему отнестись, поэтому сразу спросил: «Господин, я могу вам чем-нибудь помочь?» «Ранее, за продажу двух своих предметов я должен получить 800 000 первородных камней высокого качества. Разве вы не должны отдать их мне прямо сейчас?» — спросил Дуань Линтянь, пока все посмотрели на него. Слова Дуань Линтяня потрясли всех. Это он выставил на аукцион меч и пилюлю первого ранга. Неудивительно, что он назвал меч глупым и не заинтересовался пилюлей. Так он непосредственно их владелец. Вскоре все пришли в себя. Наконец они поняли, почему этот монстр не стал торговаться за два редких предмета. Выходит, что он был владельцем двух сокровищ. Господин, согласно правилам аукциона нашего клана, клиент получает прибыль после окончания мероприятия. Чжоу Цзи лишился дара речи из-за Дуань Линтяня, так как он назвал себя владельцем этих двух предметов. Тем не менее, он поспешил объясниться. К тому у меня с собой не так много первородных камней. Мне нужно забрать необходимое количество из поместья клана. Забрать их из поместья? А что, если сбежите? Нахмурившись, спросил Дуань Линтянь. Не беспокойтесь. Клан Чжоу никогда не сделает ничего, чтобы запятнать свою репутацию. Чжоу Цзи заставил себя улыбнуться. Тогда немедленно возвращайтесь в поместье клана Чжоу за первородными камнями. Я буду ждать здесь. И еще, прошу, не уходите пока. Будьте моими свидетелями. Дуань Линтянь нахмурился и перевел взгляд на присутствующих. После получения 800 000 первородных камней, я расскажу всем о том, откуда появились духовные мечи пилюля восстановления жизни первого ранга. Шум. Как и ожидалось, как только Дуань Линтянь закончил говорить, поднялся шум. Самыми запоминающимися вещами аукциона само собой оказались духовный меч первого ранга с импульсом силы 90% и пилюля восстановления жизни первого ранга с частотой 91%. Многие из них даже думали, что будут всю жизнь сожалеть о том, что позволили таким сокровищам выскочить из своих рук. А раз их владелец захотел рассказать, откуда взялись такие сокровища, то как они могли сохранять спокойствие, как они могли не волноваться. Управляющий Чжоу Цзи, быстрее возвращайтесь в поместье клана Чжоу. Многие из них немедленно начали подталкивать Чжоу Цзи. Глава 1179. Великий старейшина клана Чжоу. Управляющий Чжоу Цзи, если что, я могу одолжить вам 300 000 первородных камней. Можешь вернуть мне их позже. Мне прямо не терпится узнать происхождение последних двух сокровищ, сказал старик из VIP-зоны. Старик ранее торговался за пилюлю восстановления жизни, но ему не удалось ее получить, так как у него оказалось недостаточно богатства. У меня есть 200 000 первородных камней высокого качества. Я могу одолжить их клану Чжоу. Я верю в репутацию клана Чжоу. Я тоже могу одолжить вам 300 000 первородных камней. Откликнулось еще двое человек. В конце концов, за краткое время они собрали 800 000 первородных камней. Очевидно, что они отчаянно хотели узнать о происхождении меча и пилюли. Возможно, даже им выпадет шанс заполучить подобные сокровища в свои руки. А пока Чжоу Цзи потерял дар речи и не знал, что ответить, издалека до площади донесся голос. Большое спасибо за доброту, но я не думаю, что наш клан Чжоу нуждается в займах. В воздухе появился старик. Старик шел по воздуху. Каждый его шаг казался олицетворением слияния с небом и землей. Судя лишь по его походке, можно уже было посудить о его невероятном развитии. Лидер клана. Как только старик появился, Чжоу Цзи почтительно поклонился ему. Лидер клана. Гости аукциона удивились формой обращения Чжоу Цзи. Лидера клан Чжоу в городе Атараксия звали Чжоу Чжен. Приветствую, лидер клана Чжоу. Один за другим они приветствовали Чжоу Чжена, выражая уважение и благоговение. Помимо своего статуса лидера клана, он еще обладал поразительными способностями. Ходили слухи, что он боевой монарх восьмого уровня с поразительным развитием глубокомыслий. Один из лучших во всем клане Чжоу. В противоположность всеобщему энтузиазму, Дуань Линтянь казался спокойным, когда смотрел на Чжоу Чжена. Он вел себя так, словно старик перед ним не более чем обычный старец, а не глава силы первого класса. Пока Дуань Линтянь наблюдал за Чжоу Чженом, Чжоу Чжен тоже наблюдал за ним. «Господин, от имени клана Чжоу я хотел бы извиниться перед вами за поступок Чжоу Ли», произнес Чжоу Чжен, слегка улыбаясь. «Если бы извинения работали, тогда зачем людям заниматься развитием? Как раз тогда, когда людям показалось странным, что Чжоу Чжен извиняется перед Дуань Линтянем, ответ парня чуть не заставил их сплюнуть кровью. Разве он не должен быть благодарен, что перед ним лично извиняется лидер клана силы первого класса? Я, Чжоу Чжен потерял дар речи от ответа Дуань Линтяня. Он лишь спросил через некоторое время, Что ты имеешь в виду? Я продал два предмета на аукционе вашего клана Чжоу за 800 000 первородных камней высокого качества. Я приму ваши извинения, если вы соберете для меня 1 000 000 камней, объявил Дуань Лин Тянь. Грабеж. Прежде чем Чжоу Чжэн успел отреагировать на слова Дуань Лин Тяня, большая часть толпы остолбенела ахнула, хотя они понятия не имели, какого рода конфликт случился между Дуань Лин Тянем и кланом Чжоу, но просить 200 000 первородных камней в качестве извинений – грабеж средь бела дня. К их удивлению, Чжоу Чжэн усмехнулся, когда пришел в себя. Затем он небрежно вынул пространственное кольцо и бросил его Дуань Лин Тяню. Вот 1 000 000 первородных камней, 800 000 за продажу предметов, а еще 200 000 прими в качестве извинений. Чжоу Чжэн с улыбкой обратился к Дуань Лин Тяню. Господин, наш конфликт уже должен был закончиться. Не мог бы ты рассказать мне больше о себе? Отвечу после проверки пространственного кольца. Дуань Лин Тянь поймал кольцо. Чжоу Чжэн выглядел удивленным и смущенным одновременно. Дуань Лин Тянь внимательно посмотрел на него, после того как оформил владение кровью. Да, здесь 1 000 000 первородных камней высокого качества. Через некоторое время Дуань Лин Тянь подтвердил наличие камней и удовлетворенно кивнул. Поведение Дуань Лин Тяня заставило толпу скривиться. Неужели этот парень действительно боится, что лидер клана Чжоу обманет его? Молодой человек, не мог бы ты рассказать нам о происхождении твоего духовного меча и пилюли первого ранга? В отчаянии спросил кто-то, когда Дуань Лин Тянь спрятал пространственное кольцо. Кроме Фэн Тяню, все остальные уставились на него с любопытством. Что бы он ни ответил, они уже решат дальше сами для себя, каковы их шансы заполучить подобные сокровища. Тем временем Чжоу Чжэн и Чжоу Цзи хотели узнать личность молодого человека, который стоял перед ними. Конечно же, Хаэм, как раз в тот момент, когда Дуань Лин Тянь собирался рассказать толпе людей о происхождении меча и пилюли, как вдруг нахмурился, словно что-то заметил. Он замолчал на полуслове и посмотрел в небо на востоке. Кто? Пока Дуань Лин Тянь смотрел на восток, Чжоу Чжэн тоже заметил пришельца. Его лицо помрачнело, а одежда начала развиваться, хотя ветра не было. Вдалеке появился старик в серебристой мантии. Бородатый старик с кучей шрамов на теле. Старик сразу помрачнел, а его прищуренные глаза словно могли извергать огонь. Чжоу Чжэн изумился, увидев бородатого старика. Он вышел из своей закрытой культивации. Кто убил моего сына? Кто убил Чжоу Ли? Прежде чем Чжоу Чжэн успел среагировать, бородатый старик появился над аукционом клана Чжоу. Его пронзительный голос доносился сверху, извергая крайний гнев. Чжоу Ли? Дуань Лин Тянь нахмурился, когда опознал личность старика. Он все еще помнил старейшину клана Чжоу, который пытался украсть его духовный меч и пилюлю первого класса за кулисами. Прежде чем убить его, парень разорвал его базу культивации. Чжоу Цзи упомянул, что Чжоу Ли был единственным сыном великого старейшины клана Чжоу после того, как Дуань Лин Тянь убил его. Поэтому личность бородатого старика не вызывала сомнений. Великий старейшина клана Чжоу. Великий старейшина, почему вы здесь? Чжоу Чжэн поднялся в небо и нахмурился, глядя на бородатого старика. Лидер клана, даже если мне придется отказаться от статуса великого старейшины клана Чжоу или даже порвать все отношения с кланом, я никогда не отпущу человека, который убил моего сына. Великий старейшина прогремел низким голосом от ярости. Сегодня он случайно вышел из уединения и услышал о убийстве своего сына. Он лишь испытал пылающую ярость в груди, которую до сих пор не мог подавить. Многие старейшины клана рассказали ему, что произошло потом. Они даже рассказали ему о необыкновенности убийцы его сына. Однако, увидев труп своего единственного сына, он не смог смириться с тем фактом, что его сын умер в таком юном возрасте, прежде чем он сам отправился на тот свет. Поэтому он немедленно помчался на аукцион клана Чжоу. «Великий старейшина, я не думаю, что это необходимо». Чжоу Чжэн невольно улыбнулся, глядя на решимость старика. «Лидер клана, я убью его, даже если он необыкновенный. Я объявлю, что покину клан Чжоу после его убийства, поэтому не причиню клану никаких неприятностей», сказал великий старейшина клана Чжоу. «Несмотря ни на что, я должен отомстить за своего сына. Великий старейшина, а что, если мне придется остановить тебя?» Теперь Чжоу Чжэн выглядел серьезным. «Даже если сил молодого парня в фиолетовых одеяниях не хватит, чтобы справиться с великим старейшиной, Клану Чжоу все равно нанесется урон по репутации. А если великий старейшина убьет такого поразительного члена молодого поколения, то определенно навлечет гнев силы, стоящий за его спиной. Тогда старику придется отречься от клана и отправиться в изгнание. А если такое произойдет, клан Чжоу потеряет эксперта, самого надежного столпа. Но если молодой человек окажется сильнее их великого старейшины, то их клан все равно лишится могучего столпа. Поэтому он принял единственно нейтральное решение для сложившейся ситуации – остановить великого старейшину. «Лидер клана, ты не сможешь остановить меня», – ответил великий старейшина. «Великий старейшина, мне все равно, смогу я остановить вас или нет, но я все равно попытаюсь. Если возможно, то я не хочу лишиться нашего столпа и поддержки», – ответил Чжоу Чжэн глубоким голосом. «Если ты так думаешь, то не вини меня». Глаза великого старейшины клана Чжоу налились льдом, а следом он молнией метнулся к Чжоу Чжэну. Настолько высока оказалась его скорость, что большинство людей даже не мог уловить его движений. Им всем показалось, что старик растворился в воздухе, а следом за ним исчез и лидер клана Чжоу. Бах, бах, бах, бах, бах. Порывы воздуха взрывались в небе, когда величественные воздушные волны превращались в сильные порывы ветра, дующие во все стороны. Дикий, сильный ветер пронесся по земле. Одежды всех людей, включая Дуань Лин Тяня, бешено трепетали на ветру. Почему великий старейшина клана Чжоу сражается с лидером клана? В шоке спрашивали многие, глядя на мелькающие в воздухе силуэты. Я думаю, что сын великого старейшины клана Чжоу был убит. Он пришел за местью, но, видимо, предыстория не настолько простая. Как минимум, лидер клана Чжоу испытывает опасения. Я тоже слышала. Великий старейшина же объявил, что хочет отомстить за смерть своего сына, а после покинет клан, чтобы не подвергать клан Чжоу опасности. Интересно, кто убил его сына? Многие из них спорили между собой. Однако они понятия не имели, что человек, о котором они говорили, просто стоял рядом с ними. Стадия боевого монарха 9 уровня, думаю, лидер клана Чжоу с ним не справится. Неспособность наблюдателей следить за передвижениями лидера клана и великого старейшины не означала, что Дуань Лин Тянь не мог. Некоторое время он что-то бормотал себе под нос, а как только он перестал размышлять, в воздухе остался парить лишь один человек. Выглядел он при этом гордым и величавым. Великий старейшина клана Чжоу. Великий старейшина, вы прорвались на 9 уровень стадии боевого монарха, потерпел поражение само собой лидер клана Чжоу. Он уставился на старика с шоком. Глава 1180. Техника меча 10000 лучей. Лидер клана, я уже сказал тебе, что ты не можешь остановить меня. Бросив взгляд на Чжоу Чжина, великий старейшина посмотрел на людей под ногами и закричал глубоким голосом. Трусливая крыса, ты осмеливаешься распускать руки, но не имеешь мужества нести ответственность. Старик такой вспыльчивый. Дуань Лин Тянь поднялся в небо, пока люди смотрели в шоке. Он бесстрашно смотрел на старика. Значит, это ты убил моего сына? Спросил великий старейшина. Если его зовут Чжоу Ли, то, думаю, что да. Небрежно ответил Дуань Лин Тянь. Это он. Он убил сына великого старейшины клана Чжоу. Люди постепенно приходили в себя. Они никогда не думали, что молодой парень в фиолетовых одеяниях убьет единственного сына великого старейшины. Но вскоре, после неких размышлений, они начали понимать. Дуань Лин Тянь, вероятно, единственный человек, которому хватит мужества убить сына великого старейшины. Никто другом на такое не осмелится. Хорошо, очень хорошо. Ты убил моего сына. Сегодня ты будешь гореть в аду. Когда великий старейшина яростно взревел, его одежда начала развиваться без присутствия ветра. Своим мускулистым телом он напоминал разъяренного Кинг-Конга. «Старик, почему бы тебе не спросить, почему я убил твоего сына?» Дуань Лин Тянь спокойно спросил у великого старейшины. «Что бы ни случилось, тебе не следовало убивать моего сына». В холодной жажде убийства ответил великий старейшина. «Похоже, что ты уже знаешь». Дуань Лин Тянь глубоко заглянул в глаза великого старейшины, будто заметил что-то. «А что, если и знаю? Может, мой сын забрал твои вещи? Даже если бы он забрал твою жизнь, ты не имел права его убивать. А раз ты посмел, значит, для тебя теперь один путь – к смерти. Значит, я не смогу убить его, даже если он лишит меня жизни». Дуань Лин Тянь сначала застыл, а потом не смог удержаться и громко расхохотался, как будто услышал самую смешную шутку в мире. «Ты достоин положения великого старейшины. Какой тиран!» Когда он вытер слезы со смеха, В его глазах вспыхнул холодный и пугающий блеск. Его фиолетовые одеяния развивались без всякого ветра, как горящий шар фиолетового пламени. Чжоу Чжэн наблюдал за происходящим с расстояния. Он знал, что ничего не может уже поделать. Единственное, что он мог сделать, это молча наблюдать. Какими бы ни окажутся последствия, исход битвы у него на глазах не имел ничего общего с их кланом Чжоу. Если молодой человек умрет, великий старейшина покинет клан и станет изгоем. Ему придется бежать от охоты экспертов силы молодого человека. Секта, способная достать духовный меч и пилюлю восстановления жизни первого ранга. Она достаточно сильна, чтобы покончить с нашим кланом Чжоу. Подумал Чжоу Чжэн. Как сила, мастер оружия который способен создать духовное оружие первого ранга с импульсом силы 90%, а алхимик, пилюли с частотой выше 90%, может оказаться слабой. Окажись результат совершенно противоположным, молодой человек убьет их великого старейшину. Для клана Чжоу конечный результат не изменится. С какой стороны ни посмотри, а их клан лишится эксперта, достигшего стадии боевого монарха 9 уровня. Ну и что с того, что я тиран? Великий старейшина усмехнулся. Он говорил таким тоном, словно Дуань Лин Тянь для него ничто. Не волнуйся, я не убью тебя сразу. Я буду мучить тебя так медленно, что ты скорее умрешь от перегрузки. Ты будешь умирать медленно и мучительно. Это единственный способ избавиться от злобы. В тоне великого старейшины клана Чжоу услышалось удовольствие. Как будто он уже видел, как мучает парнишку и получает наслаждение. Это зависит от того, хватит ли у тебя способностей. Дуань Лин Тянь прищурился, но ответил спокойно. Словно угрозы старика его никоим образом не затронули. «Скоро узнаешь», — закричал великий старейшина, в то время как первородная энергия с грохотом вырвалась из его тела молочно-белым пламенем. Два глубокомыслия хлынули следом, а затем старик пушечным ядром устремился в сторону парня. Свист. Когда великий старейшина бросился на Дуань Лин Тяня, в его руке появился духовный меч. Он вложил всю свою энергию в меч, когда взмахнул им. Меч сильно задрожал, в то время как послышался хрустящий, пронзительный свист меча. Свист, свист, свист, свист, свист. В то же время, десятки тысяч лучей меча, которые казались нереальными, вылились в пространство перед великим старейшиной. Они мчались к Дуань Лин Тяню без всякой жалости. Парень определенно умрет от удара 10000 лучей меча, как только получит рану. Скорость лучей меча даже превосходила скорость самого великого старейшины клана Чжоу. Техника меча 10000 лучей. Будучи лидером клана, Чжоу Чжэн с первого взгляда распознал технику владения мечом, которой воспользовался великий старейшина. Небесный навык меча высшего ранга, который тот развил до предела. Только при полном овладении техники можно выпустить 10000 лучей меча. Парящий дракон 9 небес, столкнувшись с атакой великого старейшины, который словно слился с молнией, Дуань Лин Тянь не волновался. Вместо этого он двинулся, как будто превратился в божественного дракона, и уклонился от атаки великого старейшины, что надвигалось на него. Свист, свист, свист, свист, свист. Тем не менее, нелегко уклониться от высшего уровня техники небесного ранга. Когда Дуань Лин Тянь выполнил боевой навык передвижения, чтобы уклониться от атаки, 10000 лучей меча быстро развернулись и погнались за ним.